Иосиф Бродский. Годы жизни. 1940-1996. Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде в семье выпускника геофака ЛГУ, военного фотокорреспондента Александра Ивановича Бродского и его жены, бухгалтера Марии Моисеевны, урожденной Вольперт, и был назван в честь Сталина. В 1942-м мать увезла двухлетнего сына в эвакуацию в Череповец, а после прорыва блокады семья вернулась в Ленинград. Иосиф учился в четырех школах. Седьмой класс закончил в 1955-м. С тех пор перепробовал множество различных работ. Был фрезеровщиком на заводе «Арсенал», истопником, помощником прозектора в морге, рабочим в геологических экспедициях. Долгое время мечтал попасть на флот. Отец Иосифа демобилизовался в звании капитана третьего ранга, но его завернули из-за неподходящей национальности. Подлинным призванием Бродского стала поэзия. Первые его стихи датированы 56-57 годами, хотя сам поэт утверждал, что писать начал в 18-летнем возрасте под воздействием творчества популярного в то время Бориса Слуцкого. 14 февраля 60-го года в Ленинградском дворце культуры имени Горького Бродский впервые прочитал свои стихи публично. Он вошел в тесный кружок молодых ленинградских поэтов, среди которых были Евгений Рейн, Анатолий Нейман, Дмитрий Бобышев. Наставницей для них стала великая Анна Ахматова. Испытал Бродский и сильное влияние русских классиков XIX столетия — Пушкина, Баратынского, Вяземского — и воздействие со стороны современной ему американской поэзии. В итоге поэт выработал свой собственный, мгновенно узнаваемый стиль, который потряс читателей полифоничностью. Бродский одновременно монументален и обыденен, бесконечно образован и приземлен, политизирован и аполитичен. Ранние стихи Бродского, «Рождественский романс», «Ни страны, ни погоста», «Памятник Пушкину» быстро приобрели культовый статус в среде интеллигентной ленинградской молодежи. Музой поэта 60-х годов была художница Марина Басманова, которая в 67-м родила Бродскому сына Александра. Тем не менее, независимая позиция Бродского, его общение с разными подозрительными персонажами привели к тому, что КГБ взял поэта на заметку. 29 ноября 1963 года газета «Вечерний Ленинград» напечатала статью «Окололитературный трутень», направленную против Бродского. А 13 февраля следующего года поэт был арестован за тунеядство. В тюремной камере он пережил первый сердечный приступ и с тех пор всю жизнь страдал стенокардией. На суде Бродский держался мужественно и достойно. Стенограмма судебного заседания, сделанная втайне от судьи Фридой Вигдоровой, стала знаменитой в самиздате. Приговор был суровым. 5 лет принудительных работ в отдаленной местности. Местом ссылки поэта стала деревня Норонская в Архангельской области. Но процессы приговор вызвали протесты как среди советской интеллигенции. За Бродского вступились Паустовский, Маршак, Шостакович, Чуковский, Твардовский, так и на Западе. После того, как к правительству СССР обратился Жан-Поль Сартр, срок ссылки Бродского был сокращен. Но сам поэт отказывался считать себя диссидентом и драматизировать события этих лет. Он утверждал, что другим людям доставалось гораздо больше, и даже говорил: «Я вообще все это заслужил». К началу 70-х Бродский стал настоящим бревном в глазу официальной советской литературы. В 65-м его сборник «Стихотворения и поэмы» вышел в США. А это в глазах правоверной общественности было непростительным грехом. Поэта несколько раз направляли на принудительное лечение в психиатрические больницы. А 12 мая 72 года вызвали в АВИР и предъявили ультиматум: или уезжаешь, или посадим. Расставаться с родным городом Бродский не собирался. Но выбора у него не было. 4 июля Иосиф Александрович навсегда покинул СССР. За весь период жизни в Советском Союзе он сумел опубликовать только 11 стихотворений. Через Вену Бродский отправился в США, в город Энн-Арбор, где получил место преподавателя в Мичиганском университете. Он читал курсы истории русской литературы и русской поэзии XX века. В 80-м году поэт получил гражданство США, год спустя переехал в Нью-Йорк. Бродскому удалось то, чего раньше не получалось ни у одного из русских поэтов — войти в историю двух великих литератур. Его стихи, написанные по-английски в США, по праву входят в золотой фонд американской поэзии. Продолжал он писать и по-русски. Наиболее сильными стали сборники «Часть речи», 77-й год, «Конец прекрасной эпохи», 77-й, «Новые станции к Августе», 83-й. Прославился Бродский и как эссеист. Его англоязычная книга «Меньше, чем единица», 86-й год, была объявлена в США лучшим критическим сборником года. На следующий год Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии. Тогда же он получил высшую награду Франции — Орден Почетного Легиона. В 91-м был удостоен звания поэт-лауреат США. Примерно в это время имя Бродского начало возвращаться в советскую литературу. Еще в 83-м и 84-м годах ему не позволили приехать на похороны родителей, а уже несколько лет спустя в СССР вовсю публиковали стихи поэта. В начале 90-х в постсоветском обществе началась настоящая мода на Бродского. Его книги переиздавались одна за другой. Последние годы жизни поэта были счастливыми. В 90-м он женился на переводчице Марии Соцани, которая была моложе его на 29 лет. 2 года спустя родилась дочь Анна Александра Мария. Здоровье Бродского было плохим. Он перенес уже 3-ю операцию на сердце. Но работе это не мешало. Он по-прежнему преподавал, много писал, путешествовал. Вечером 27 января 1996 года великий русско-американский поэт скончался в Нью-Йорке от инфаркта в возрасте 55 лет. Российские поклонники предложили перевести прах поэта на родину и похоронить на Васильевском острове Петербурга. Одно из самых знаменитых ранних стихотворений Бродского «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать». Но этот проект не был осуществлен из-за противодействия вдовы. И все-таки Америке не было суждено стать последним пристанищем поэта. 21 июня 97 года гроб с телом поэта был перезахоронен в одном из его любимейших городов — Венеции, на кладбище Сан-Микеле, недалеко от могил Дягилева и Стравинского.